Ответственным за охрану Романовых больше нечего ждать. Белые могли хлынуть в город в любой день и час. Нельзя терять времени. Уральский совет должен на что-то решиться. Этот орган власти, конституировавшийся на третьем областном съезде советов в феврале 1918 года, представлял свободно выраженную волю 98% избирателей Урала. Его ведущую и самую активную часть составляли рабочие, депутаты от Екатеринбурга, Перми, Надеждинска, Чусовой, Лысьвы, Мотовилихи, Кунгура, Маньяра, Челябинска, Кыштыма, Сысерти, Невьянска, Алапаевска. Это были представители районов, где власть советов утвердилась уже в ноябре 1917 года, вскоре после победы социалистической революции в Петрограде. На основе законных полномочий, полученных от свободно избранного подавляющим большинством населения Уральского совета, действовал его исполнительный комитет во главе с президиумом из 5 человек. Их имена: Белобородов, председатель, Дитковский, заместитель председателя, Голощекин, Сафаров, Толмачев. Первоначально, когда Романовых привезли на Урал, намечалось и московскими, и уральскими инстанциями проведение открытого суда над бывшим царем, возможно, и над его супругой. Президиум в ЦИК решил вынести проект организации процесса на утверждение предстоявшего 5-го Всероссийского съезда советов. Пока шла подготовка к съезду, Голощекин выехал в Москву для доклада президиуму в ЦИК о положении на Урале. Поскольку военная обстановка в этом районе страны быстро ухудшалась, президиум в ЦИК отказался от прежнего намерения ждать съезда для решения вопроса о суде и предложил Голощекину по возвращении в Екатеринбург немедленно приступить к организации процесса с тем, чтобы он состоялся еще до конца июля. То, что в ЦИК и Уральский совет до последней возможности стремились к организации суда с соблюдением действовавших в то время юридических норм, не могут не признать сегодня и самые злобствующие советологи. Из показанного мною выше хода гражданской войны с несомненностью вытекает, пишет Александров, что вскоре после того, как большевистские лидеры встали у власти, они в принципе согласились с идеей предания суду Николая, а также весьма вероятно его всеми ненавидимой жены. Но под давлением проблем, гораздо более жгучих, нежели вопрос о наказании Романовых, они оказались вынужденными все дальше откладывать этот план, а затем и вовсе от него отказаться. К такому же выводу приходит Месси, быстро нараставшая угроза со стороны продвигавшихся армий белогвардейских, примечание, вот что вынудило большевиков расстаться со своими мыслями об открытом суде над царем и обратиться к иным планам относительно его семьи. 12 июля Голощекин возвратился из Москвы в Екатеринбург. В тот же день состоялось чрезвычайное заседание исполкома совета. Прибыл вызванный с фронта представитель командования. Его попросили дать оценку военной ситуации на данный день и час. Он прямо заявил: надежды на восстановление положения на подступах к Екатеринбургу нет. Наступающие силы интервентов и белогвардейцев обходят город с юга, теснят отступающие красные части с двух сторон. От станции Кузина ударная группировка противника рвется напрямую к городу. Так как ресурсы обороны иссякают, резервов живой силы и боезапаса нет и не предвидится, падение Екатеринбурга можно считать вопросом считанных дней. Это учуял и враг, притаившийся в городе. Идет лихорадочный обмен информацией и сигналами между особняком и монархическим подпольем. Романовы взывают о помощи, торопятся с нападением на охрану. Письма из дома и в дом обнаруживаются в кусках хлеба, в упаковке продуктов. В пробке бутылки со сливками, принесенными из монастыря, вспоминал бывший комендант Авдеев. Я обнаружил записку на английском языке. Офицер сообщал Романовым, что все приготовлено для их спасения, ожидают их согласия. Бумажка была мной доставлена товарищу Голощекину. После снятия с нее копии она была вложена обратно в пробку и передана по назначению. Через 2-3 дня таким же порядком последовал ответ Николая, что они готовы. Офицер был арестован. Он оказался офицером австрийской армии по фамилии Мачич. В те же дни в одной из комнат на втором этаже идут почти непрерывные совещания с участием Боткина. В коридор высылаются на вахту Мария и Татьяна. Они сидят на сундуке и рукодельничают, а как только покажется посторонний, встают и уходят в комнату, чтобы предупредить. Частенько бродит по караульным помещениям Боткин, заводит разговоры, старается что-нибудь новое выведать. Доктор Деревенько злоупотребил предоставленным ему правом входа в особняк в любое время. Такого преимущества не имел никто, кроме членов исполкома, и стал агентом.